«Пончиков осталось только два», — сказал Хуан. «Я подам два пончика и плюшку, а вы уж деритесь кому что». На дворе раздался рев автобуса и почти сразу перешел в тихое ворчание. «Звук хороший», — сказал Хуан. Из спальни тихо, чуть ли не крадучись, вышел Эрнест Хортон и осторожно прикрыл за собой дверь. Он подошел к мистеру Причарду и положил на стол шесть плоских коробочек. «Пожалуйста», — сказал он, — «шесть». Мистер Причард вынул бумажник. «Найдется сдача с 20?» — спросил он. «Нет». «Можете разменять 20?» — спросил он Хуана. Хуан нажал кнопку на кассе и поднял плоскую гирьку из отделения с бумажными деньгами. «Могу десятками». «Годится», — сказал Эрнест Хортон. «Доллар у меня, кажется, есть. С вас 9». Он забрал десятку, а мистер Причарду отдал доллар. «Что тут?» — спросила миссис Причард. Она взяла коробку, но мистер Причард выхватил ее. «Не надо», — сказал он таинственно. «Нет, что тут?» «Это мое дело», — игриво ответил мистер Причард. «Скоро узнаешь». «Ах, сюрприз?» «Совершенно верно. А девочки пусть не суют носик не в свое дело». Мистер Причард, когда он был настроен игриво, всегда называл жену девочкой, и она машинально начинала ему подыгрывать. «А когда девочки увидят хорошенький подарок?» «Потерпи», — сказал он, засовывая плоские коробочки в боковой карман. Он хотел охромить, когда представится удобный случай, и даже придумал один вариант. Нога у него так заболит, что он сам не сможет снять туфли и носок, и попросит жену снять ему туфли и носок. То-то у нее будет лицо, то-то будет смеху. Она обомрет, когда увидит больную ногу. «Что там, Эллиот?» — спросила она немного сварливо. «Узнаешь. Имейте терпение, девочки». «Слушайте», — обратился он к Эрнесту, — «я тут придумал поворотик, потом расскажу». Эрнест сказал: «Ага, вот так вот мир и движется. Вы придумали поворотик и обеспечены. Ломать вы ничего не хотите, только поворотик, лицовка, как говорят в Голливуде. Это про сценарий. Берете картину, которая имела кассу, и делаете лицовку. Так, не чересчур, а в меру, и получается вещь». «Справедливо замечено», — сказал мистер Причард. «Справедливо замечено, друг мой». «Интересно с этими поворотиками», — сказал Эрнест. Он сел на табурет и закинул ногу на ногу. «Интересно, как можно обмануться в новые идеи. Я, скажем, изобрел одну штуку и решил, что теперь могу посиживать да деньги считать. Не тут-то было. Понимаете, много людей вроде меня разъезжают, и весь их гардероб в чемодане. А тут, например, съезд или какое-то из ряда вон свидание. И нужен смокинг. А для смокинга нужно много места. А наденете вы его раз-другой за всю поездку. Вот у меня и возникла идея. Положим, — рассудил я, — у вас есть хороший темный костюм, темно-синий или почти черный, или моренго, и, положим, к нему есть шелковые чехлы на лацканы и ленты, которые пристегиваются к брюкам. Вечером вы надеваете хороший костюм, натягиваете шелковые чехлы на лацканы, пристегиваете ленты к брючинам, и вы уже в смокинге. Я даже придумал для них упаковку». «Послушайте», — вскричал мистер Причард, — «чудесная идея! Ведь сколько места у меня в чемодане занимает смокинг! А зачем? Я лучше повезу такую штуку». «Если вы возьмете патент и развернете рекламную кампанию широкую по всей стране, ну да можно привлечь знаменитого киноартиста». Эрнест поднял руку. «Вот и я так думал», — сказал он. «Я ошибался, и вы ошибаетесь. Я все уже вычертил, и как они будут надеваться, и как на брючинах будут шелковые петельки для крючков, которые на ленте. А у меня был приятель, коми-вояжер в фирме готового платья», — Эрнест хохотнул, — «так он мне открыл глаза. На тебя, — говорит, — все портные и все фабриканты накинутся с ворой. Они продают смокинги по 50-150 долларов, а ты своей 10-долларовой штучкой подрубаешь их под корень, да они тебя живьем съедят».